Вот такая я мать. Хотя мне еще раньше дали оценку, так что переживать уже и не стоит. «И ты грудку не купила? Вообще-то у меня диета». И говорит таким тоном недовольным. Даже ведь и не интересуется, как я, что со мной. Ах да, я же плохая мать, плохая жена и никудышная женщина. «Я могу тебе выделить 300 рублей. Сходи, купи грудку и приготовь себе сама. Ты уже большая девочка, справишься». Молчит, поджав губы. Обиделась. Хотя в 14 лет приготовить себе ужин — это не преступление. Другой вопрос, что в ее обязанности это не входило. Максимум со стороны Ариши — это навести порядок у себя в комнате. Только и с этой задачей она не справлялась. Дочь решает, что готовить — это не ее. Поэтому ни в какой магазин даже не собирается. Просто идет на кухню и ест все, что находит. Вот тебе и диета. В этот момент меня охватывает чувство вины. Все-таки я, как мать, должна была приготовить ей все как надо. Должна была купить заранее продукты, должна. И снова по щекам текут слезы. Сколько же я должна? Почему мне никто ничего не должен? Почему меня никто не любит? Мам! Ариша заходит в мою комнату, такая же недовольная. «Я понимаю, что папа ушел, но мы же можем нормально жить, как и прежде? Или ты себя похоронить решила?» «Как прежде уже не будет, Арина». «А ты не боишься, что я уйду жить к папе?» «Иди, он же папа тебе». Арина молча удаляется, а я остаюсь лежать. На следующее утро все вещи дочери из детской исчезают. Глава 5. Арсений. Приезд Арины. Люба — женщина особенная. Если бы я мог сравнить ее с каким-либо предметом, то это была бы фарфоровая ваза времен древней китайской династии. До нее иногда даже страшно коснуться, чтобы не сломать. При этом она изящна и удивительно красива. Но красива своей особенной, необычной красотой, которую может оценить далеко не каждый. Но я-то в этом разбираюсь. Переехав к Любе, я прежде всего решаю, что надо бы в нашей спальне обновить ремонт. Не привык я находиться в комнате с криво внахлёст наклеенными дешевыми обоями, на которых виднеются темные пятна. Поэтому вечером мы отправляемся в строительный магазин, где выбираем новые. Мне хочется побаловать свою женщину, а заодно показать, как с моим появлением изменится ее жизнь. Я гораздо лучше, чем ее покойный муж. Правда, Люба почему-то не считает, что новые обои ей нужны. Хотя и не возражает против них, лишь бы ей самой не участвовать в поклейке. На следующий день, когда после работы я планирую начать ремонт, на пороге появляется Арина. Вот этого я никак не ожидал. И ладно бы в гости пришла, но она является со всеми своими чемоданами. И с довольным видом под наши с Любой вытянутые лица затаскивает их в прихожую. «Привет, пап! Привет, тётя Люб!» Радостно здоровается с нами. И не чувствует ведь ситуацию. Первой приходит в себя Люба. «Здравствуй, моя девочка. А я смотрю, ты с чемоданами?» Улыбается. По глазам вижу, что она в шоке, но как хорошо себя в руках держит. «С чемоданами!» Кивает. «Мы с мамой поссорились. Я защищала вас, а она за это меня теперь ненавидит. Это ужасно. Она плохая мать», — кивает Люба. «Ребенок — это святое?» «Так ты надолго?» Меня эта бабская патетика не особо впечатляет. Я как-то не планировал, чтобы Арина жила с нами. Дело в том, что у Любы все дети уже разлетелись кто куда, и вряд ли ее обрадует наличие посторонней девочки. «Навсегда», — как ни в чем не бывало, отвечает Арина. «Ну, я в свою комнату». «Подожди, тебе разрешили?» Рявкаю, но договорить не выходит. Нежная рука ложится мне на плечо. Любонька. «Пусть. Ты что, собираешься выгнать своего ребенка? Все-таки мы не должны уподобляться ее матери». Арина воспринимает слова Любы как зеленый свет и, радостно взвизгнув «спасибо», с чемоданами несется в свою комнату. А я перевожу вопросительный взгляд на свою любимую женщину. «И как это понимать?» «Что понимать?» Пожимает плечами. «Ты что, выгонишь Аришу?» «Люба, ты же не любишь посторонних людей в доме?» Я же знаю, что ты женщина, которой важно, чтобы была комфортная обстановка». «Ты прав», — кивает. «Но, во-первых, это твоя дочь, и она не может мне быть посторонней. Я люблю тебя, а значит, я люблю и ее. А во-вторых, мое сердце разорвется, если она будет страдать за нас с тобой. Твоя бывшая жена Арише жизни не даст. Что, я не понимаю, что ли?» И я в очередной раз убеждаюсь, что выбрал самую лучшую женщину в мире. Ужинаем мы втроем. Обсуждаем ремонт, расспрашиваем Арину, что происходило в мое отсутствие. «Дима тебя еще не звонил?» — интересуется дочь, ковыряя вилкой тефтели. «Нет, а должен был?» «Ну, он сказал, что убьет тебя», — сообщает Ариша, «а у меня челюсть падает». «В смысле убьет?» «Ну, он так сказал. Как прочитал твое письмо?» Смотрит на меня. «Мы его все прочитали». «Твою ж дивизию! И не могла Рита его куда-нибудь спрятать от детей? Что за странная манера выставлять на показ то, что предназначено для узкого круга?» «Это плохо». Вздыхаю. Тут же подключается Люба. «Да, твоя жена не слишком воспитанная женщина, но бог ей судья. Она и так лишилась самого ценного, что у нее есть. Твоего общества, Арсений». Слова Любы буквально растапливают мне сердце. А Любонька продолжает. «Подай завтра на развод и на алименты. Твоя жена ведь работает, насколько я помню». «Работает», — киваю. «Только алименты на женщину? Мне кажется, это чересчур. Может, Арина тут просто жить будет?» «Она и будет жить, но ведь ее надо одевать, обувать. А это дорого, понимаешь?» Вскидывает брови. «К тому же я считаю, что если мать отдает мужу своего ребенка, то она обязана участвовать в его жизни хотя бы материально. К тому же она опасна для Арины». «Ну, не настолько она и опасна. Ты тоже не перегибай. Рита женщина, конечно, простая, но добрая». «Никакая она не добрая. Она меня кормить отказалась», — сообщает Арина, а я вздыхаю. Спорить тут не получится. Когда мы заканчиваем ужин, Люба выпархивает из-за стола и, кивнув дочери, произносит. «Ариша, уберешь все и помоешь посуду. А потом помоги папе с обоями, мы ремонт делать будем». Это вызывает у дочери удивление. Я-то помню, что Рита не заставляла ее что-то делать по дому. Но Люба — это не Рита. «Почему я?» Арина, не ожидавшая такого поворота, замирает и хлопает глазами. «А кто?» — пожимает плечами Люба. «У меня нет сил на домашнее хозяйство. Во-первых, у меня завтра тяжелый день. Я работаю на высокой должности, у меня куча подчиненных, и я очень сильно устаю. Не забывайте, я уже женщина немолодая. Хорошо выгляжу, но лет-то мне сколько. А во-вторых, я не хочу портить маникюр. Знаешь, сколько он стоит?» Арина кусает губы. Да, ситуация не из простых. Но вообще Люба права. Пора бы дочери приучаться к тому, что она будущая хозяйка. «Чего стоишь?» Киваю. «Давай, делай, что сказала тетя Люба. Ты же не хочешь обратно? Нет? Вот и иди и делай. И побыстрее, потому что за сегодня нам надо еще успеть ободрать комнату от обоев». Глава 6. Рита. Оригами. Думала ли я когда-либо, что мой дом опустеет? Всю жизнь со дня замужества я считала, что моя семья, мой муж никогда и никуда не денутся. Нет, конечно же, я не эгоистка и понимала, что дети однажды вырастут и начнут жить своей жизнью, но они будут привозить внуков на выходные, а мы с мужем до последнего дня будем вместе и счастливы. С 18 лет я мечтала, что моя семья станет самой лучшей, самой дружной, и до последнего дня я считала, что так и есть. В квартире всегда будет слышен смех и голоса детей, потом внуков, будет пахнуть вкусной едой, которую я всегда готовила и буду готовить. А еще сын и дочь никогда меня не предадут. Об этом и речи не было. Конечно же, я знала, я была уверена, что однажды они, повзрослевшие птенчики, выпорхнут из гнезда, и у них появятся свои семьи. И что в этих семьях будут свои правила и порядки, и муж или жена станут даже важнее матери. И я была готова к подобному, потому что это закон жизни. Но я никак не предполагала, что Арина уже в 14 лет уйдет из родного дома к посторонней женщине, которой восхищается отец, ради которой он предаст меня. Это не то, что несправедливо, это дико и странно. То, что Арине отец был немного ближе, чем я, это всем и всегда было известно. Я не ревновала, потому что так бывает. Я даже наоборот радовалась. К тому же я всегда была ближе Диме, так что все справедливо. А теперь наша семья просто распалась. Первая моя мысль — позвонить Арине, спросить, как так, почему она ушла, попросить вернуться. Ну ведь я и так знаю ответы на все вопросы. И знаю, что бывают ситуации, когда не стоит вмешиваться. И хотя Арина еще ребенок, но именно сейчас она должна сама сделать свой выбор. И не мне этому выбору препятствовать. С утра я завариваю себе кофе, включаю тихую музыку и начинаю думать. Что же получается? Теперь живу я одна, выходит. У Димы-то любовь, и мы так хорошо. Снимают отдельную квартирку два студента. Если они захотят переехать, я, конечно же, буду не против, но знаю, не захотят. И мне, и им лучше, если мы будем ездить друг к другу в гости. А две хозяйки на одной кухне — это не дело. У меня свои порядки, а у невесты Димы совсем другие. Так зачем ссориться? Подумав, я одеваюсь и иду подавать заявление на развод. Не буду я препятствовать мужу и дочери. И квартира эта такая большая, мне ни к чему. Хватит и однушки. Куплю где-нибудь в хорошем районе, да и буду жить своей новой, одинокой жизнью. Впервые мне возвращаться домой совсем не хочется. Меня никто не ждет там. Только пустые стены, как немой укор, что я оказалась плохой женой и матерью. По пути захожу в кафе, где продолжаю размышлять о своей новой жизни. Готовить ни для кого не надо. Убирать можно будет не каждый день, а раз в неделю. Что касается стирки и глажки, то и тут больше не надо стараться. Раз в неделю закинуть в машинку, потом через день пройтись утюгом. Никаких рубашек, никаких сложных тканей. Следом мои мысли переносятся в сторону финансов. И тут я не вижу особых проблем. Конечно, я зарабатываю в разы меньше Арсения. Он-то исполнительный директор, зарплата у него очень даже приличная. Я не могу похвастаться тем же, но много ли мне надо? Ем я совсем чуть-чуть, новую одежду покупаю редко. Все наши заработки уходили на Арсения и Аришу. Это мужу нужны хорошие костюмы, белоснежные рубашки, посещение барбершопов. Эта дочь требовала модную одежду, гаджеты. Я даже давала ей деньги на маникюр. Сама не ходила. А может, сходить? Мой взгляд упирается в чашку с капучино. Кстати, в кафе я тоже не была года три, точно. Но зачем мне маникюр? Я же сама все себе всегда делала. Или надо? Идей куча. Но почему-то пойти чуть дальше, реализовать их, не хватает смелости. Ведь чтобы записаться на маникюр, надо найти подходящий салон, позвонить туда. А зачем мне все это? От меня муж ушел. К женщине, которую любил 20 лет. Так что поменяется, если я ногти накрашу? Просто стану теткой с накрашенными ногтями, от которой ушел муж. Но и оставаться с тем, что есть, нельзя. Я же сойду с ума от одиночества. Поэтому я открываю браузер в телефоне и просто ввожу фразу в поисковик. «Как женщине пережить развод?» И начинаю читать одну статью за другой. И что же получается? Везде авторы пишут одно и то же. Проводите больше времени с друзьями, занимайтесь хобби, посещайте мероприятия и концерты. Но что, если за столько лет я настолько растворилась в своей семье, что уже и не помню, что бы я хотела делать, чем бы заниматься? А друзья? Большинство из них — это друзья мужа и их жены. И я уверена, что теперь они будут ходить в гости к Любе. Ну а что? Такая шикарная женщина. Небось и поговорить о чем найдется, и вкусную еду она приготовит, как в ресторане, и отсервирует так же. Ко мне же вряд ли кто-то придет, потому что у меня подруг и тех нет толком. А когда мне было проводить с ними время? Все и отдалились со временем.

а на вопрос о диете сообщила, чтобы я все делала сама. Может, это и правда была такая маленькая месть, чтобы я чувствовала зависимость от матери? Ведь тогда можно будет мной манипулировать, моим мнением и поведением, но я-то не такая. Еще вопрос, кто тут круче. А круче я. Я умнее, я красивее, я моложе. И самое главное, я лучше чувствую и понимаю мир. Я не придаток к матери и не ее собственность. Я отдельная личность. Мне не 5 лет, пора это учитывать. Поэтому я собираю вещи и ухожу к отцу и Любе. Вообще, я не уверена, что задержусь у папы надолго. Точнее, в мои планы это не входит. Мой расчет прост. Оставшись в одиночестве, мама станет ценить меня куда больше. Ну а что? Папа ушел. Дима долго жить с мамой не сможет, у него девушка есть. Остаюсь я, единственная кровинушка. Так что скоро мама позовет меня обратно и больше заставлять меня готовить не будет. Да и другими делами заниматься тоже. Потому что побоится остаться в одиночестве. В принципе, я считаю, что ситуация складывается максимально удачно. Теперь и папа, и мама будут делать все возможное, чтобы я уделяла каждому внимание. А это деньги на карманные расходы и полное отсутствие контроля. Красота. Правда, когда я являюсь в дом к тете Любе, мои планы дают первую трещину. Во-первых, я ждала, что папа поведет себя совершенно иначе. Ну, как угодно, но только не начнет мне рассказывать, что я должна обдирать обои в спальне тети Любы. Это же возмутительно. Ну, что делать? Сжав зубы, приходится выполнять. Но это еще не все. Эти двое умудрились меня нагрузить всей домашней работой. Я им что, прислуга, что ли? Какого фига? Но я терплю. И терплю по одной простой причине. Если я сейчас прибегу к маме, поджав хвост, то дома буду делать то же самое. И в итоге получится ситуация еще хуже. И у мамы придется вкалывать, и у отца. Да еще окажусь виноватой со всех сторон. Так что самый идеальный способ выкрутиться — дождаться, когда мать начнет просить вернуться и плакать. Вот тогда я, немного поломавшись, перееду обратно. А заодно отец будет более сговорчивым. Следующую неделю я придерживаюсь плана. И размышляю о том, что чем больше времени проходит, тем больше я лоханулась. «Ариша, а где ты была?» Строго интересуется отец, когда я возвращаюсь с прогулки с подружками. И это уже заставляет меня нервничать. Раньше, когда я возвращалась в 10, такой реакции не было. «Я со Светкой гуляла». Разуваюсь, прохожу мимо отца и направляюсь в свою комнату. «А почему ты ничего не приготовила?» Замираю на месте. «Что?» Вскидываю брови. «Приготовила», — уточняет папа. Стоит, руки в боки, весь такой не в настроении. А на кухне, судя по звукам, моет посуду Люба. И тут я понимаю, что мне теперь точно хана. Когда я жила дома, если я приходила поздно, посуда всегда была вымыта. И делала это мама. Она же и готовила, всегда. «Пап, это не я должна делать». «А кто должен? Я? Люба?» «Тетя Люба», — пожимаю плечами. «В моем понимании вкалывать на кухне я не обязана. Равно как и помогать с ремонтом. В конце концов, я много денег не трачу, да и ем совсем чуть-чуть. Почему я обязана всех кормить? Кто в доме хозяйка, я, что ли?» Вода затихает, и из кухни выплывает тетя Люба, вытирая руки полотенцем. Молчит. А вот отец резко вспыхивает. «Ты только и делаешь, что гуляешь. Ни черта не делаешь по дому, ведешь себя как квартирантка. А мы что, прислуга тебе, вкалывать на твое величество?» «Вообще-то мама всегда сама все делала». Но тут раздается голос тети Любы. «Ариша, девочка моя». Ее голос ласковый и медовый. «Я же не твоя мама. Кто она там? Продавщица в продуктовом магазине. Она всю жизнь жила за счет твоего отца. Нахлебница, да еще и бестолковая. И, конечно же, хоть что-то она должна была делать. Убирать в доме, готовить. Это ее обязанность. А я — главный инженер. И это очень интеллектуальная должность, где приходится много думать, понимаешь? Я — интеллигенция. И я зарабатываю хорошие деньги. И зарабатываю головой. Так что твоя обязанность теперь — помогать по дому». «А когда вы одна жили, кто вам посуду мыл?» «Ариша!» — орёт на меня отец.

Молчит, смотрит. «Арина, а ты как учишься? На какие курсы ходишь?» «Интересно, но не плевать?» «Никуда не хожу», — пожимаю плечами. «Учусь на тройке». «Понятно», — цедит сквозь зубы и тут же добавляет. А Марина на днях прочитала Шекспира, Ромео и Джульетту. «Марине 7?» Наконец вступает в разговор папа. «Да, в 7 лет прочитала. Она у меня очень талантливый ребенок». И лицо становится таким, будто ей подсунули под нос кусок непонятно какой субстанции. «Рановато все-таки. Это сложное произведение», — замечает папа, но эта фраза вызывает у Нонны какую-то нездоровую агрессию. «Ничего подобного. Мои дети достаточно развиты для классической литературы». Видимо, сообразив, что разговор перерастает в ругань, Люба спрашивает. «Ты работу-то не нашла еще?» «А зачем мне ее искать? У нас в семье папа работает, а мама красивая». Я не знаю, что еще бы рассказала Нонна, но то ли из-за этой фразы, то ли потому, что так сложилось, у меня салат попадает не в то горло, и я начинаю кашлять. Кусок застревает в горле. Отец тут же вскакивает из-за стола и, обойдя меня со спины, приобнимает и резко дергает. Этого оказывается достаточно, чтобы кусок выскочил. Я откашливаюсь и поднимаюсь из-за стола. «Простите, я можно уйду? Что-то пошло не так». «Иди». Неожиданно соглашается отец, и я пулей вылетаю из комнаты. Ну их к черту. А вообще странная семейка. Очень странная. Глава 12. Рита. Свободное время. Посещение маникюра оказывает на меня двойственное впечатление. С одной стороны, меня обуревает чувство вины. Я ведь радуюсь жизни, которая, можно сказать, под откос пошла. С другой, а маникюр и правда повышает настроение, и это поразительно. Разглядывая свои гладкие идеальные пальчики, ровные овалы ногтей, выкрашенные в перламутровый розовый, я невольно улыбаюсь. Вроде и незаметно, но красиво. И, кстати, хорошая идея — сделать маникюр как раз перед курсами оригами, потому что я буду смотреть на свои ногти, и не только я. Так что вечер проходит относительно неплохо. По крайней мере, не в одиночестве. Я никогда не была рукодельницей, но чем сразу западает в душу оригами, это отсутствие претензий на результат. То есть получится — хорошо, не получится — бумажку можно и выкинуть. В первое занятие мы создаем несложную птичку. Со мной в учебном кабинете еще человек 10. Женщины от 20 лет и до 60. И вид у всех очень сосредоточенный. Смотрят на бумагу, так что кажется, еще чуть-чуть, и она воспламенится. Думаю, у меня взгляд примерно такой же. Птичка с первого раза при кажущейся простоте не выходит. Второй раз тоже. А на третий? Похожее что-то на птичку потихоньку получается, но все равно что-то идет не так. И пока пальцы разминают бумагу, в голове прокручиваются события и последних недель, и 20-летней давности. Как калейдоскоп. Я пытаюсь будто что-то выцепить из своей памяти. Только что? Уловить момент, когда я упустила Арсения? Когда Ариша встала на сторону отца и его любовницы? Ну, пойму я это, а толку? Обратно не отмотать. А все эти разговоры про опыт, что потом, в случае чего, я смогу заранее почувствовать, что что-то пошло не так? Глупости. Негде и нечего мне чувствовать. Да и кавалеров заводить я не собираюсь. И снова только отвлекусь, ненужные мысли в голову лезут, что я плохая мать, плохая жена. Но надо взять себя в руки. Нормальная я и мать, и жена. И если Арсений с Аришей ушли, то это их выбор. «Вы третий раз не в ту сторону уголок сворачиваете», — выводит меня из глубины мысли сидящая рядом женщина. На вид лет 40, с короткой модной прической. Но лицо уставшее, что ли. Я сначала смотрю на нее, потом на лист бумаги, который я мучаю и который похож в итоге на что угодно, но не на птичку. И тут до меня доходит. Углубившись в свои мысли, я и не заметила, что каждый раз совершаю одну и ту же ошибку. Третий раз. «Спасибо», — шепчу и перевожу взгляд на ее лист. «А там и правда птичка. Очень красивая, как у преподавателя». «А у вас хорошо получается», — Я увлекаюсь оригами уже полгода. Только до этого я смотрела ролики в сети, а теперь решила сходить на курсы. Сообщает шепотом, чтобы не мешать остальным. Одной-то скучно. А как вас зовут? Юля. Очень приятно. А меня Рита. Улыбаюсь. Она тоже. Давайте на «ты». Сама хотела предложить. Вторая половина занятия проходит веселее. Во-первых, Юля помогает мне, указывая на ошибки, и у меня, самой отстающей в группе, начинает, наконец, получаться. А во-вторых, Юля мне кажется веселой, такая зажигалка, хотя ощущение какой-то потерянности в ее случае все равно остается. После занятий, убирая оригами в сумку, мы тепло прощаемся. А я думаю о том, что даже мимолетное знакомство с приятным человеком выводит из клубка грустных мыслей. И если все вечера будут заняты всякими курсами и встречами, то и грустить будет некогда. Вернувшись домой, я ложусь спать, стараясь не думать о том, что квартира абсолютно пустая. И снова дурные мысли лезут в голову. Люба, что в ней такого? И ведь кроме Арсения за ней особенно-то никто и не убивался. Один он считал ее своим идеалом, поэтому и подсмеивались над ним. Хочется, чтобы он понял, что я лучше, но он не поймет. Даже если Люба его и разочарует, то это будет обозначать только одно. Она не оправдала ожиданий. А я? Я какой была, такой и останусь в его глазах. И в этот момент я чувствую жуткую злость. Ну уж нет, мы вместе уже не будем никогда. Если я для тебя, муженек, не самое лучшее, то независимо от того, как сложится жизнь с Любой, я тебя никогда обратно не приму. И почему-то не меньшая обида у меня на Аришу. Хотя, казалось бы, ребенок. Но и тут не приму. Я обидчивая женщина, и ничего не сделать. Уже когда я почти проваливаюсь в сон, мне приходит сообщение от Димы. «Мам, можно мы с Женей приедем на выходные?» «Конечно, можно. Нужно. Потому что я не хочу сидеть в одиночестве». На следующий день отправляюсь на работу. Мой маникюр производит на девочек огромное впечатление. Естественно. Виданное ли дело? Маргарита Вячеславовна впервые за пару лет ногти покрасила. И вот тут-то меня и начинают расспрашивать, наплевав на субординацию. А все ли у меня хорошо? Точно ли проблем нет? Я долго отнекиваюсь, а потом, махнув рукой, вываливаю как есть. Что муж ушел к любовнице, что дочь на следующий день ушла из дома со скандалом, и что я теперь по факту одна. Поэтому времени у меня, разведенной женщины, теперь много. Можно работать хоть уработаться. Вот такой у нас обеденный перерыв получается. Мои девочки на ситуацию реагируют с сочувствием, а старший продавец Лена так и вовсе, немного подумав, произносит. «Маргарита Вячеславовна, а может, вам с мужчиной познакомиться? Крепкие и мускулистые руки лечат душу». «Лен, милая, о чем ты?» Махнув рукой, поднимаюсь из-за стола. «Какие мужчины? Никакой мужчина на меня и не посмотрит. Да и где их взять, этих мужчин?» «Вы так про себя не говорите, вы очень красивая женщина!» С жаром восклицает Лена, но я ее уже не слушаю. К черту! Не верю я никому, и смысла нет. Но вот привести себя в порядок нужно. Поэтому сегодня я иду на плавание. Говорят, это лучший способ сохранить фигуру. А как получу зарплату, отправлюсь к мастеру-стилисту. И гардероб обновить. Кстати, за эти дни расходов стало в разы меньше, и это то немногое, что радует. Не привыкла я на себя много тратить, а на Аришу и Арсения уже и не надо. Сами себя прокормят. Так что теперь деньги задерживаются у меня в кармане. Глава 13. Арсений. Мудрость Нонны. Обед с Нонной и ее семьей производит неизгладимое впечатление. Глядя на старшую дочь Любы, я задаю себе вопрос. Что с ней не так? То есть, странное дело, вроде и говорит складные и правильные вещи, а слушаешь ее, хочется помыться. После того, как Ариша уходит в свою комнату, разговор возобновляется. Подбоченившись, Нонна теперь делится методами воспитания детей. Как будто она одна в курсе подобных истин.

Сотрудница заболела, и поэтому придется вам общаться со мной. Я, к сожалению, не в курсе всех тонкостей. На какую должность вы претендуете? Пока вы рассказываете, я прочту вашу анкету. У меня нет анкеты, я не успела ее отправить. Меня раньше вызвали. Тогда посмотрю вашу карточку. Улыбается. Секунду. Кусаю губы. Так, а на какую я должность собралась? Вот я балда. Нашлась карьеристка. Все слова забыла. Вы работаете у нас уже 3 года. Виктор Михайлович удовлетворенно кивает, не отрываясь от монитора. Да. Директором магазина. И работаете успешно. На вас почти нет жалоб, это большая редкость. Я все делаю, чтобы магазин работал без нарушений. Киваю. Да, вижу. Кстати, у вас высшее образование. А почему вас взяли тогда кассиром? Снова на меня смотрит и улыбается. У меня не было опыта работы. Одного образования недостаточно, к тому же это было так давно. Я уже и не помнила ничего. А сейчас вспомнили? Смеется. Нет, сейчас я научилась заново. Ух ты! Откидывается на спинку кресла и, чуть прищурившись, произносит. Поделитесь знаниями? Я снова смущаюсь. Но начинаю рассказывать, думая о том, что у Виктора Михайловича маленькие морщинки вокруг глаз, какие бывают у людей, которые много улыбаются. Беседа переходит в деловую плоскость. А я только минут через 30 вспоминаю, что я так и не сказала, на какую должность претендую. Хотя там же написано. Или нет? С другой стороны, я готова на что угодно, лишь бы мой новый период жизни не был похож на предыдущий. Новые знакомства, новые обязанности, даже новое здание, где я буду работать. Наверное, я позорно убегаю от проблем, но это единственное, что я могу сейчас сделать, чтобы не отчаяться. «Вы и правда многому научились за 3 года?» — делает вывод Виктор Михайлович, а я, наконец, успокаиваюсь. Вроде собеседование не провалено пока что. И зря вы считаете, что вы забыли все то, чему вас учили в университете. В вас чувствуется база. Кстати, а вы случаем не отличницей были? Отличницей. Киваю. У меня красный диплом. Это очень заметно. Задумывается. Кстати, мы с вами не обсудили личный аспект. Что именно? Вам 42 года. Снова смотрит на меня, не сводя глаз. Прожигает будто. Тут написано, что вы замужем, и у вас 2 детей. Сколько им лет? Я чувствую, как краснею. Сказать как есть? Я развожусь. Я в процессе развода. Сглатываю. И я теперь одна. Старший сын совершеннолетний, он снимает квартиру с девушкой. Муж ушел к своей любви. Дочь отправилась с ним. Поэтому у меня сейчас дома никого, и я могу посвящать себя работе полностью. Сколько лет дочери? 14. Это было ее решение. Вы переживаете из-за этого? Из-за дочери, да. Но это ее выбор. А у меня появилось много свободного времени. Молчит. Затем кивает. Значит, вы после изменений в семье... Хотите перестроить свою жизнь и полностью посвятить ее работе, так? Да. Мне кажется, что я зря это все сказала. Он подумает, что я плохая жена и мать. Хотя, какое это имеет отношение к работе? С другой стороны, даже если он не возьмет меня, самое страшное уже случилось, а работу можно и новую найти. Хорошо. Снова кивает и что-то долго разглядывает на экране. И когда я уже решаю, что Виктор Михайлович попросту забыл про меня, он поворачивается и произносит. «Я ищу личного помощника, и вы подходите под эту должность. Вы мне симпатичны, плюс достаточно образованы, опытны. Зарплата выше, чем вы получали, будучи директором магазина. Правда, и обязанностей тоже будет много. По сути, вы будете помогать планировать мой рабочий день, выполнять роль секретаря, а иногда придется работать и на выходных. Конечно, в работе есть и минусы. Вы не будете больше директором. Должность не руководящая. Этой вакансии, кажется, точно не было. От предложения Виктора Михайловича я теряюсь. А что я сама хочу? Про зарплату это он хорошо сказал. А что касается того, что я больше не буду директором, ну так я и не тщеславна. Не было. Но я советую вам хорошо подумать, потому что в этой должности есть плюс. Хоть вы и будете моим помощником, вы увидите мою работу изнутри, а впоследствии это вам поможет с карьерой. Подумать? Ох, а надо ли думать? Смотрю в карие глаза Виктора Михайловича. Я согласна. Когда приступать? Глава 18. Люба. Несправедливость. Терпеть не могу длинных носов, особенно мужских. Ненавижу прямо-таки. Но что поделать? Без мужика никуда. В конце концов, кто-то должен меня обеспечивать. Потому что иначе на мою зарплату не протянешь. Так-то я хорошо рассказываю, что моя работа интеллектуальная, важная, требующая огромного количества особенного опыта, который есть только у меня, разумеется, и высокооплачиваемая. Но на самом деле я каждый день боюсь, чтобы начальник не сказал мне «до свидания». Правда, я сделала все возможное, чтобы он мне этого не сказал. Спасибо моим стараниям, ни один сотрудник моего отдела не соответствует моей должности, так что заменить меня не выйдет. И уж тем более никто не сможет меня подсидеть. Не доросли. Что же касается Арсения, мне он нравится больше, чем мой муж, хотя тоже порой дико бесит. Еще и девчонка за ним приперлась. Ну, тут как приперлась, так и обратно поедет. Только перед этим мы отсудим алименты, потому что денег много не бывает. А у меня их и вовсе с гулькин нос. Зарплата не настолько велика, чтобы позволить себе жить как хочется. А на счете? На счете деньги заканчиваются намного быстрее, чем хотелось бы. А годы идут. Надеяться на государство бессмысленно, а о пенсионных накоплениях думать надо уже сейчас, чтобы не остаться у разбитого корыта без копейки к существованию. Но она сама себя прокормить не может и только клянчит. А Алла та вообще из семейного бюджета тащит все к своему кобелю и его спиногрызам. Сколько она уже на них просадила? Страшно подумать. «Любовь Сергеевна, когда будут готовы документы?» Не без раздражения спрашивает Павел Юрьевич, заместитель генерального. Заглянул ко мне в кабинет, пока я работаю. «Мне ехать после обеда в администрацию». «Павел Юрьевич, еще полчаса, и все будет готово». Сладко ему улыбаюсь, хотя хочется глаза выцарапать. Как же меня бесят эти идиоты в руководстве. Я прекрасно понимаю, что никогда бы он не стал начальником, если бы не его семья. А его семья никогда бы не подняла эту строительную фирму, не будь их папа в свое время главным начальником ГАИ. Наворовали, и теперь бизнес-классом летают в Эмираты. А Дарья Николаевна, его жена, в таких нарядах ходит. И, кстати, в свои 43 выглядит на 25. Вот что деньги делают. Наворованные деньги. Ну, хорошо. Тогда я через полчаса загляну к вам. После обеда загляните. Улыбаюсь. А лучше тебя бы вообще не видеть. Толстый, мелкий, с лысиной. Интересно, связалась бы с ним Даша, если бы он не имел столько денег? Павел Юрьевич выходит, а я блаженно откидываюсь на спинку кресла. «Как же вы меня все бесите!» Иду ставить чайник, и тут... Ну, конечно, кто бы мог подумать? Алла. Тоже делать нечего, названивает. Но не взять трубку тоже нельзя. «Здравствуй, доченька!» Снова улыбаюсь. На том конце голос, от оптимизма которого хочется поморщиться. «Привет, мам, не отвлекаю?» «Все отлично, кофе пью. Ну, как там дедушка?» «Ой, ну как, плохо. Мам, я тебе чего звоню? Болеет он сильно. Мы вчера ему скорую вызывали, я честно думала, что помрет». «А что с ним случилось?» Делаю вид, что мне интересно. Но на самом деле мне интересно не пропустить момент, когда он скончается. А то говорят, что если вовремя не подать документы на наследство, можно остаться с носом. «Не знаю. Он сидел, смотрел телевизор и тут побледнел, глаза закатились. Мы скорую вызвали. Саша бил ему по лицу, обливал холодной водой, пришел в себя, но, знаешь, я боюсь, долго он не протянет. Да и про тебя он спрашивал накануне. Может, ты приедешь все-таки? Попрощаться бы надо. Как же меня это раздражает. И Алла со своим попрощаться. И отец, который ничего не сделал, чтобы я его полюбила. Ничего. Хоть бы раз сам позвонил и извинился. 7 лет ни ответа, ни привета. «Аллочка, дорогая, я работаю». Стараюсь говорить как можно более мягко. «Понимаешь, мне совсем не вырваться, а навещать его после каждого приступа». «А если он умрет?» Не унимается. «Как же она меня бесит! И зачем она вообще звонит?» «Ну, как умрет, так и приеду». Воцаряется молчание. Наконец Алла произносит. «Ладно, не буду настаивать. Как у тебя дела? Я хотела вечером позвонить». «Нет, вечером мне звонить нельзя. Я не хочу раздражать Арсения разговорами по телефону. И тем более втягивать его во все это. Ты же знаешь, он очень деспотичный». Еще не хватало, чтобы он узнал, что мы общаемся. «Ты уверена, что это тот человек, который тебе нужен?» «Уверена. Он мне помогает. Я уже не молода, мне одной сложно. Я бы скорее спросила, настолько ли хорош твой парень?» «Тоже меня бесит. Слишком много самостоятельности развел там. Алла-то дурочка. А вот он не похож на идиота, к сожалению». «Конечно, хорош. Он с дедом, знаешь, как помогает?» «Это потому, что у тебя деньги есть, а он бомж». «Мам, ну перестань. У него тоже есть своя квартира, просто в другом городе». «Он не хочет в этот город ехать. Точнее, в деревню. Ты бы меня послушала. Я в своей жизни столько ошибок совершила. Не повторяй их». Стараюсь быть убедительной, но куда там? «Мам, твои ошибки — это твои ошибки. А мы с Сашей живем душа в душу». Какая упрямая. И самоуверенная. И в кого? Хотя в кого тоже не очень понятно. Зря я тогда загуляла все-таки. Хоть тест делай, кто у нее папаша. «Ты еще меня вспомнишь. Мать слушать надо. И вообще, ты разговариваешь со мной так?» Самое простое — это надавить на чувство вины. «Мам, ну ты что? Я же люблю тебя». «Ладно, мне надо бежать в администрацию. Перерыв уже заканчивается, а я еще не ела». «Ты столько работаешь». Вздыхает, сочувствует. Дурочка, еще и смешная. «Да, пока, я побежала». Отключаюсь и делаю глоток кофе. Скорее бы ситуация с отцом разрешилась. 3-й год все помереть не может. Это какие надо иметь нервы? Каждый раз выслушивать бесконечные причитания и нытье. Как тяжело, как не хватает денег. С такой-то пенсией? Бесконечно дай. Накаталась по заграницам, пока дед был бодр. А как пришло время расплаты за полученные блага, так сразу «мама, мама». Да на те деньги, что у деда, можно каждый день по ресторанам гулять или каждый год новую квартиру покупать. Но нет, жрем, сырем, кормим чужое отребье и тянем с мамки. Ни стыда, ни совести. Глава 19. Рита. Новая подруга. Я дорабатываю на должности директора магазина 2 недели. Это нужно, чтобы я безболезненно передала все дела, объяснила новому директору все тонкости магазина. А у меня и самой душа болит. Как без меня будут мои девочки? Может, зря меня понесло на новую должность? Быть личной помощницей — это значит подстраиваться под руководителя, чувствовать его. А я вспоминаю, что прохлопала, как муж спутался с любовницей. С другой стороны, директор — это не муж. И даже если не сработаемся, ничего страшного не произойдет. Точно не умру. На крайний случай пойду в другой магазин директором. Слава богу, у нас их пруд-пруди. Что ни говори, а тот факт, что мне не грозит смерть от голода, меня сильно радует. Не зря, ох, не зря я тогда устроилась на работу. Хотя и не хотел этого Арсений. И чем больше об этом думаю, тем больше понимаю, что он эгоист. И думал только о себе. Впрочем, как и Арина. Я продолжаю посещать курсы оригами. На следующем занятии нужно сделать цветок — лилию.

как землетрясение или цунами, и у меня нет сил копаться в этом. Это зря. Ты узнай, мы ей говном дверь измажем. Ишь, тварь какая, еще и дочь против настроила. Да ей... Юль, смеюсь, ну ты что? Пусть как хотят, так и разбираются. К тому же я не хочу, чтобы муж ко мне вернулся. Не надо это. Хочу пожить для себя. А вся эта Санта-Барбара, ну ее, так зачем вещи портить? Из личного удовлетворения. Да нет, не будет у меня никакого удовлетворения. Давай лучше десерт закажем. Еще один. Бог с ней, с фигурой. Глава 20. Люба. Разговор с дочерью. Когда я думаю о своих двух дочерях, то чаще всего прихожу к выводу, что мне все-таки проще с Нонной, нежели с Аллой. И хотя Алла более логичная, что ли, но ее жизненная позиция, самоуверенность и стремление поучать, причем даже меня, вымораживает. И главное, ведет себя так, будто родилась в Букингемском дворце. А на деле курица. Даже мужика нормального найти не в состоянии. А ведь изначально я сделала все возможное, чтобы обе девочки имели хороший задел. Обе мои куклы имеют в паспорте город рождения Москву. Хотя мне ради этого пришлось оба раза унижаться перед теткой, чтобы та разрешила пожить у себя в квартире перед самыми родами и расположила в элитном московском роддоме. Спасибо ее редкой фамилии, которая совпадала с фамилией какой-то шишки. Вот что делают связи. И у моих девочек, помимо надписи «Москва» в паспорте, еще и идеальный, прекрасно завязанный пупок. Да, это самое главное и на всю жизнь. Можно подделать паспорт, написав, что вздумается, а пуповина завязывается при рождении. И в Москве врачи ее завязывают определенным способом, в отличие от всей провинции. Поэтому коренных москвичек на пляже видно сразу. И я очень рассчитывала, что обе дочери, даже такую, как будто бы мелочь, потом обернут себе на пользу. Найдут богатых женихов, которые, оценив правильно завязанный пупок, сразу поймут, что девочки не из деревни, что это столичные штучки. Надо ли говорить, что и Нонна, и Алла оказались откровенными бестолочами? Ни одна из них не воспользовалась данным им преимуществом. Да с такими мужиками, как у них, с ними за стол сесть неловко, не то чтобы жить. А я больше всего жалею, что так и не смогла осесть в Москве. Мой отец живет сейчас в Подмосковье, но когда я пыталась остаться у родителей после появления на свет что одной дочери, что другой, они меня выгоняли к мужу. В провинцию. Зажравшиеся. Сами переехали, а я... Я вышла замуж за какого-то недоумка. Впрочем, это лирика. Глядя на дочерей, для кого я делала все возможное, чтобы они поняли, что их судьба удачно выйти замуж, мне хочется рыдать крокодильими слезами. А если бы все получилось, то я бы не терпела всех этих мужиков в качестве мужей. Под вечер звонит Нонна. С Нонной проще. Ты говоришь, она слушает. Правда, и она сама поговорить любит, особенно рассказать про всех своих подружек. Но это от пустоты в голове. И вот опять. «Ты представляешь, мам?» Начинает свою очередную шарманку. «Ленку помнишь? Это жена Лёши?» «Помню, говори быстрее». Как же не хочется слушать. К тому же на работе. Хотя уже без 26. Никто и не зайдет, наверное. Она сказала, такую глупость — это смешно. Она сказала, что они с Лёшей выше по социальному уровню, чем мы с Вадиком. Это ей муж подарил Ягуар? Вопрос риторический, а речь вовсе не о напитке. Мужик раскрутился и реально пригнал своей клухе жене, затюканной бытом, которая и дня в жизни не работала, шикарную машину. Причем эта дура даже до конца ее стоимости оценить не может, потому что в своей жизни видела только пеленки и полы, который бесконечно драет. «Да, ей», — вздыхает Нонна. «Но ты же понимаешь, что они сейчас вместе не живут. Он в командировках, а она дома. И ты сама понимаешь, чем он в этих командировках занимается». «Я уже устала слушать эти сплетни». Если Нонне дать возможность говорить, она будет по 3 часа пересказывать все события, которые произошли с ее подругами, знакомыми, соседками и так далее. «Как дети?» «Да нормально. Учатся на 5-ке». Детей обсуждать не так интересно. Да и все рассказы о девочках у Нонны сводятся к успеваемости. «А как Алла?» — интересуется Нонна любимой сестрой. «Хамит, умничает, до сих пор ходит по ресторанам. Правда, на Париж денег больше нет». Я слышу, как на том конце провода Нонна скрипит зубами. Сама-то она Париж не видела и вряд ли увидит. Вадим не тот человек, который когда-либо станет министром. Все, на что им хватает денег, — это съездить на дачу. А ведь я Нонну учила и как правильно подать себя, и как найти приличного мужчину. И что в итоге? Первый раз вроде и нашла богатого, но ужиться не смогла. Все миллионы он унес с собой, и все, что она смогла выцарапать, — это жалкие несколько сотен и ребенка в прицепе. В итоге с первым ребенком она кое-как смогла завлечь Вадима. Глупого и наивного. Ей было легко увести его в ЗАГС, но только что с того. Печать в паспорте, а дальше? Впрочем, если Нонна побежит искать мужика третий раз, как бы это ни получился и вовсе бомж. Нет, такой выбор ей доверять нельзя. Каждый шаг надо контролировать, чтобы глупостей не наделала. 30 лет, а все няньке надо. Ой, бедная девочка, и как она живет? Требовала денег опять. Вздыхаю. На самом деле не требовала. Сегодня не требовала. Но обычно-то просит. Привыкла красиво жить за счет деда. Присосалась. Пусть устроится на работу. Ну, она работает? По удаленке. Сидит дома на кровати, жопу просиживает. Или пусть своего иждивенца мужа на работу устроит. Нахалка. Видишь, там куча детей, и они еще деньги сосут. Так пусть выгонит. Она их не рожала. Мы не обязаны их содержать и скидываться им на корм. Нонну сейчас разорвет. Потому что она сама любит денег попросить. Но в случае со старшей дочерью есть явный плюс. Просит она и правда раза в три меньше, чем Алла. Потому что уровень жизни разный. Глупая, что с нее взять? Нонна, мне пора бежать уже, скоро за мной заедет Арсений. А, ну пока, мам, целую. Целую. Кладу трубку. И когда они перестанут мне названивать? Как же я устала от обеих. Глава 21. Рита. Введение в курс дела. В моем возрасте, наверное, поздно думать, что такое любовь. Однако, когда уже, казалось бы, эта тема не должна волновать, я все еще к ней возвращаюсь. Мои переживания, которые и не думают отпускать меня, это из-за разбитого сердца или страха одиночества? Скорее, второе. Семьи больше нет. А я не могу принять это. Я не хочу быть в одиночестве. По мне, хоть с дворником в старушке сидеть, но не оставаться наедине с собой в пустой квартире. А любовь? Нет, мною движет не любовь. Травма, разбитое сердце, но не любовь. Арсений — это не тот человек, в котором я именно нуждаюсь. Я смогла его отрезать от себя. Ушел к посторонней бабе и до свидания. А вот Ариша... Ариша, да, она ранила меня по-настоящему. В пятницу мы едем с Лерой в бассейн. Она хорошая девушка, с ней правда весело. А еще я дорабатываю в качестве директора, с нетерпением ожидая момента, когда я приступлю к своим новым обязанностям. Новый человек, новое здание, новый коллектив. Я думаю о своем начальнике, и мысли о нем отзываются чем-то приятным, хорошим. Ассоциация — будто солнце, появившееся после бесконечной ночи. А почему так, не знаю. Ведь если подумать, может быть, мы и не сработаемся. Каждый вечер я провожу либо на курсах чего-нибудь, либо гуляю. Так я потихоньку прячусь от своих проблем, от травмы. Но меня это устраивает. Я стараюсь и вовсе не думать о Арине и Арсении. Вместо этого моя голова занята посторонними вещами. Я готовлюсь к новой работе, либо читаю книги. Никогда я столько не читала. Еще я по 2-3 раза пью кофе с моей новой подругой с курсов оригами. Юля мне глубоко симпатична. Несмотря на сложную ситуацию, несмотря на ее разбитое сердце, девушка она юморная, веселая. И мы проводим пару часов за чашечкой кофе, отвлекаясь от всех своих проблем. При этом я вижу, что она мне искренне сочувствует. Но именно Юля меня постоянно наставляет в том, что ни в коем случае нельзя ставить на себе крест. Что мужиков вокруг много,